Первая глава. Огромная толпа собралась у стен Золотого дворца. Тут были и знатные, и худородные, а у запретного берега теснились деревянные барки богатых и тростниковые лодчонки бедняков. Когда мы приблизились, по толпе пронесся ропот, подобный шуму далекого водопада. Из уст в уста передавалось известие о том, что прибыл царский трепанатор. Люди горестно воздевали руки к небу, плач и стенания, предшествуя нам, неслись во дворец. Ибо все знали, что после операции ни один фараон не прожил и 3 дней. От врат лотоса нас доставили в царские покои. Знатные придворные кланялись нам до земли, ибо в наших руках была смерть. Для очищения временно отвели комнату. Обменявшись несколькими словами с личным врачом фараона, Птахор поднял руки в знак скорби и бесстрастно прошел церемонию очищения. Через анфиладу дивных покоев мы двинулись в царскую спальню, и священный огонь понесли следом за нами. Под золотым балдахином лежал великий фараон. По углам ложа, которое поддерживали львы, стояли охраняющие его боги. Фараон лежал без сознания, лишенный всех знаков власти. Распухшее немощное тело его было обнажено, старческая голова на дряблой шее свесилась на бок, слышался тяжелый хрип, и с уголка бессильного рта пузырясь стекала слюна. Теперь я не отличил бы его от старика, который умирал в приемной дома жизни. О, как бренные тени подобна земная власть и слава! Лишь на стенных росписях все еще мчали его в царственной колеснице, украшенные султанами кони. Его могучая рука натягивала лук, и львы, пронзенные стрелами, умирали под его ногами. Стены сверкали пурпуром, золотом и лазурью. На полу плавали рыбы, дикие утки взлетали на упругих крыльях, а стебли тростника гнулись от ветра. Мы склонились до земли перед умирающим фараоном, и каждый, кто видел смерть, знал, что все искусство Птахура тщетно. Но во все времена череп фараона вскрывали, прибегая к этому как к последнему средству. Следовательно, и на сей раз это должно было совершиться. И мы принялись за дело. Я раскрыл эбеновый ларец, еще раз очистил огнем все ножи, сверла и щипцы и подал Птахору священный кремниевый нож. Личный врач уже выбрил голову и теме умирающего. Очистил поверхность кожи, и Птахор велел унимателю крови сесть на постель и крепко держать голову фараона. Тогда великая царственная супруга фараона Тея подошла к ложу. До сих пор она стояла в стороне, воздев руки в знак печали, неподвижная, как изваяние богини. Позади нее стояли молодой наследник Аменхотеп и его сестра Бакетамон, но я не смел поднять глаза, чтобы взглянуть на них. Теперь же, когда возникло замешательство, я узнал их по изображениям, находившимся в храме. Наследник был моих лет, но выше меня ростом. Он высоко держал голову, выставив длинный подбородок и плотно зажмурив глаза. Члены его были болезненно тонки, веки и щеки вздрагивали. У принцессы Бакетамон было красивое благородное лицо и удлиненные миндалевидные глаза. Ее губы и щеки были накрашены, и платье было из царского льна. Так что тело ее просвечивало сквозь него, как тела богинь. Но значительнее их обоих была великая царственная супруга Тея, хотя и маленького роста и старчески располневшая. У нее была очень темная кожа и широкие выдающиеся скулы. Говорили, что она происходит из простой крестьянской семьи, и в ней есть негритянская кровь, но по этому поводу я ничего не скажу, поскольку слышал это от других. Знаю только, что ее родители не имели титулов. У нее были умные глаза, взгляд бесстрашный и острый, и осанка выражала властность. Стоило ей сделать движение рукой и взглянуть на унимателя крови, и он, казалось, превратился в пыль под ее широкими смуглыми ногами. Понятно, ведь это был низкородный погонщик быков, не умевший ни писать, ни читать. Он стоял согнувшись, опустив бессильно руки, разинув рот, и лицо его выражало тупое упрямство. Никакого таланта или ума в нем не было, но была способность останавливать кровотечение только своим присутствием, способность, ради которой его оторвали от плуга и быков и сделали платным служителем в храме. Несмотря на все очистительные процедуры, вокруг него всегда витал неистребимый запах навоза, и он сам не мог объяснить, в чем, собственно, состоит его способность и откуда она взялась. Тут не было умений, не было даже тренированной воли. Это просто было в нем, как драгоценный камень может оказаться в куче щебня. И этой способности нельзя приобрести ни учением, ни какими-либо упражнениями. «Я не позволю, чтобы он коснулся божества», — сказала Тея. «Я подержу голову Бога, если так нужно». Птахор пытался возражать и сказал, что операция будет кровавой и неприятной. Но великая царственная супруга фараона села на край ложа и, бережно приподняв голову умирающего мужа, прижала к своей груди, не обращая внимания на капавшую ей на руки слюну. «Он мой», — сказала царица, — «и пусть никто другой не прикасается к нему. Пусть из моих объятий он перейдет в страну заката. Да вступит он, Бог, владью солнца отца своего, и доплывет прямо в страну блаженных», — сказал Птахор и разрезал кремниевым ножом скальп царя. «От солнца рожденный, да возвратится он к солнцу, и да прославят имя его все народы во веки веков. О, сеты все злые духи, что же там медлит униматель крови?» Он умышленно говорил всякую всячину, не имеющую значения. Это могло бы отвлечь мысли великой царственной супруги от самой операции. Так опытный врач всегда разговаривает с больным, когда причиняет ему боль. Но в конце концов он прикрикнул на унимателя крови, который стоял, прислонясь к дверной притолоке и сонно щурил глаза, потому что кровь начала потихоньку течь из головы фараона и полилась на грудь царицы, отчего та содрогнулась, и лицо ее сделалось и желто-серым. Униматель крови спохватился, оторвавшись от своих грез. Возможно, он грезил о своих быках и о растительных канавах. Но теперь вспомнил, зачем его сюда позвали, подошел ближе и, медленно поднимая руки, устремил взгляд на фараона. Кровотечение тотчас прекратилось, и я промыл и очистил рану. «Простите, моя госпожа», — сказал Птахор и взял из моих рук сверло. «Конечно же он отправится к солнцу, прямо к отцу своему, в золотой ладье, да благословит его Аман». Говоря так, он быстрыми искусными движениями вращал сверло между ладоней, так что оно с хрустом врезалось в кость. Но тут вдруг наследник раскрыл глаза, шагнул вперед и проговорил. «Не Аман, а Рагарахти благословит его, и Атан явит ему себя в этом обличье». Я поднял руки в знак почтения, хотя и не знал, о чем он говорит, ибо кто же может знать весь сон богов Египта? Уж во всяком случае непосвященный жрец Амона, уставший ломать голову над его священными троицами и девятицами. «Ну да, Атан, совершенно верно», — бормотал Птахор успокоительно. «Конечно же, Атан, как это я оговорился?» Он снова взял кремниевый нож и молоток с рукояткой черного дерева и, легонько постукивая, начал отделять кость. «В самом деле, я ведь помню, что он в божественной мудрости своей построил храм Атану. Кажется, это было вскоре после рождения принца, не так ли, прекрасная Тея?» «Ну вот, теперь уже осталось совсем немного. Еще минуточку». Он беспокойно поглядывал на наследника, который стоял возле ложа со стиснутыми кулаками и судорожно подергивающимся лицом. «По правде говоря, сейчас неплохо выпить немножко вина. Это укрепит мою руку, да и принцу тоже было бы не вредно. А в завершении такого дела, право, стоило бы распечатать царский кувшин. Оп!» Тут я подал ему щипцы, и он ловко выхватил надпиленный кусочек кости, только хруст раздался. «Посвети-ка синухе!» Птахор вздохнул так, как главное было позади. Я тоже вздохнул инстинктивно, и тоже чувство облегчения как будто передалось лежавшему в беспамятстве фараону. Члены его шевельнулись и обмякли, дыхание замедлилось, и он погрузился в еще более глубокое забытье. При ярком свете Птахор внимательно разглядывал мозг фараона, открывшийся глазам в отверстии черепной коробки. Мозговое вещество было синевато-серое и вздрагивало. «Хм», — произнес Птахор в раздумье, — «мы свое дело сделали. Пусть его Атан позаботится об остальном, ибо это уже во власти богов, а не людей». Легко и осторожно он положил выпиленный кусочек кости на прежнее место, замазал щель клеем, натянул обратно отвернутую кожу и наложил повязку. Великая царственная супруга фараона опустила голову на резную подставку из дорогого дерева и посмотрела на Птахора. Кровь запеклась на ее одежде, но она не обращала на это внимания. Птахор спокойно встретил ее бесстрашный взгляд и, не кланяясь, твердо сказал: «Он доживет до рассвета, если его Бог позволит». Затем он воздел руки в знак печали, и я сделал то же. Но когда Птахор снова поднял руки, чтобы выразить сочувствие, я уже не посмел следовать его примеру, ибо кто я такой, чтобы жалеть царственных особ? Очистив в огне инструменты, я уложил их на место в эбеновый ящик Птахора. «Тебе будут вручены большие дары», — сказала великая царственная супруга фараона и жестом разрешила нам удалиться. Для нас был накрыт стол в одном из царских залов, и при виде кувшинов с вином, выстроенных вдоль стены, Птахор повеселел. Он внимательно прочел надписи на печатях и велел откупорить один кувшин. Рабы полили нам воды на руки. Я спросил, как Птахор осмелился столь непочтительно разговаривать с царственной супругой и наследником. Правда, что фараон и при жизни бог, сказал Птахор и осклабился, отчего стал еще более похож на старого павиана. Правда и то, что в его честь возводят храмы, ему приносят жертвы в самых отдаленных уголках земли. Но ты врач и видел, что фараон просто человек, смертный и нам подобный. И великая царственная супруга всего лишь человек со всеми свойствами женщины. Мои речи не более, чем жужжание мухи в ушах царствующих. Если бы я жужжал, как жужжат все прочие мухи вокруг них, они не преклонили бы ко мне свое ухо. А так они говорят. Птахор странный, но честный человек. Простим ему его чудачество ради его старости и добрых намерений. И они помнят меня, приглашают и награждают богатыми дарами. Запомни и ты. Если хочешь, чтобы владыка услышал твои слова, говори с ним не так, как другие, обращайся к нему как к себе подобному. Тогда он либо услышит твои слова, либо тебя прогонят палками. Но и в том, и в другом случае он тебя запомнит, а это великое дело». Птахор выпил вина и оживился. Униматель крови, оставив сонливую угрюмость, пихал в рот сваренное в меду мясо и приговаривал. «Тут уж мы не в глинобитной хижине». Он тоже пил вино. Пил, словно это простое пиво, так что вскоре глаза его заблестели, а лицо стало красным. Он все повторял. «Нет, это совсем не то, что в глинобитной хижине. Нет, брат». Слуга слил ему на руки, и он забрызгал водой все кругом. Птахор добродушно поглядел на него и посоветовал сходить посмотреть царские конюшни, коль скоро представилась такая возможность, потому что покинуть пределы дворца нам нельзя будет до тех пор, пока фараон не испустит дух или не выздоровеет. Таков был обычай. И если фараон умрет, то нас казнят. Униматель крови, поверив словам Птахора, впал в уныние. Но быстро утешившись мыслью, что во всяком случае умрет он не в глинобитной хижине, отправился осматривать фараоновы конюшни. Слуге, который пошел проводить унимателя крови, Птахор сказал, что лучше всего уложить того спать в конюшне, чтобы он почувствовал себя как дома. Когда мы остались вдвоем, я решил спросить Птахора об Атане, так как я в самом деле не знал, что Аменхотеп III построил в Фивах храм, посвященный этому богу. Птахор рассказал, что Ра-Гарахти был родовым богом Аменхотепов, потому что величайший из великих царей Тутмес I видел сон в пустыне возле сфинкса. Этот бог явился и предсказал, что он будет увенчан короной обоих царств, хотя в то время у Тутмеса не было, по-видимому, никакой возможности добиться власти. Слишком много было других наследников. Действительно, Птахор сам в дни своей юности совершил поездку к пирамидам и собственными глазами видел святилище между лапами сфинкса, построенное в честь этого события, и в святилище видел плиту, на которой был записан рассказ фараона о своем видении. С тех пор царский род чтил Ра-Гарахти, бога, который жил в Гелиополе, в Нижней Земле, и в чьем обличье являлся Атон. Атон был очень древним богом, древнее Амона, но пребывал в забвении до тех пор, пока Тея, великая царственная супруга фараона, не родила сына после поездки в Гелиополь, где она молилась Атону. В честь рождения наследника в Фивах построили храм Атона, хотя его, собственно, никто не посещал, кроме членов царской семьи. Атона представлял там бык, несущий на рогах солнце, и еще там был изображен гор в виде сокола. «Вот почему наследник престола является божественным сыном Атона», — сказал Птахор и выпил вина. «Ведь царственная супруга получила знамение в храме Ра-Гарахти и вслед за тем родила сына. Еще она привезла оттуда одного весьма властолюбивого жреца, к которому очень привязалась. Его имя Эйя. Свою жену он сделал кормилицей наследника. У него есть дочь по имени Нефертити, вскормленная той же грудью, что и наследник престола. Она выросла во дворце вместе с принцем, как его сестра. Так что можешь себе представить, что тут будет». Птахор выпил еще вина и глубоко вздохнул. «Ах, нет, старику ничего милее, чем пить вино и болтать о делах, которые его не касаются. О, сын мой Синухи, знал бы ты, как много тайн скрыто в голове старого трепанатора. Как знать, может, там кроются и величайшие царские тайны. Многие дивятся, почему это в женских покоях дворца мальчики никогда не рождаются живыми, ведь это противоречит всем законам медицины. А тот, который теперь лежит с продырявленным черепом, был не дурак выпить, когда был силен и радовался жизни. Он был великий охотник и на своем веку сразил 1000 львов и 500 диких буйволов. А скольких юных девушек сразил он на своем ложе под сенью царственного балдахина, вряд ли смог бы сосчитать даже смотритель гарема. Но сын у него лишь один, от царственной Теи. Я чувствовал возбуждение от выпитого вина и вздыхал, глядя на зеленый камень своего перстня. А Птахор все продолжал говорить. Свою супругу он нашел во время одной из охотничьих поездок. Говорят, что Тея занималась ловлей птиц в камышах Нила, но царь возвысил ее за мудрость, окружил почетом ее бедных родителей, а их могилы наполнил самыми драгоценными дарами. И Тея ничего не имела против его развлечений, коль скоро женщины гарема не рожали мальчиков. Тут ей благоволило самое поразительное счастье. В это невозможно поверить, но все происходило именно так. Однако, если тот, который лежит на одре, держал в руках изогнутый жезл и плеть, то его великая царственная супруга держала его руки. Когда фараон из государственных соображений женился на дочери метанского царя, чтобы навеки веков покончить с войнами в Нахарине, стране, где реки текут вверх, Тея сумела уверить его, что у принцессы козья щель в том месте, к которому стремится желание мужчины, и что от нее пахнет козой, так, по крайней мере, рассказывали. И эта принцесса впоследствии сошла с ума. Птахор покосился на меня, огляделся кругом и поспешно проговорил. «Но ты, Синухи, никогда не верь подобным россказням, ибо это сплетни злоречивых людей. Все же знают доброту и мудрость царственной супруги фараона. Известно и ее умение отыскивать и собирать вокруг себя и вокруг трона способных талантливых людей. Это правда». Птахор вылил капельку вина из своей чаши на пол и благочестиво поднял глаза к потолку. Потом оглянулся и вдруг прыснул со смеху. «Здравствуй, носитель мушиной хлопушки!» — воскликнул он. «Ты ли это? Ну, садись и выпей немножко со мною. Мы ведь целую вечность не встречались». Я вскочил и поклонился до земли, потому что нас почтил своим присутствием сам носитель символов царской власти и хранитель царской печати. Он вошел один, и его старческое лицо было искажено горем, слезы текли по щекам. Это были искренние слезы скорби, ибо он плакал и о фараоне, и о самом себе. На меня он даже не взглянул, так как вельможа не должен замечать низших. Они словно воздух вокруг него, таков обычай. Он сел, выронив из рук жезл и плеть, вздохнул и сказал сердито. «За чудачество тебе многое прощается, трепанатор, но и тебе не подобает смеяться в доме печали и стенаний». Рукой он при этом сделал вопросительный жест. «До утра», — молвил Птахор. «Но коль скоро мы тут не в глинобитной хижине, то следовало бы и тебе выпить с нами чашу вина, ибо, как сказал некогда один мудрый человек, вино прилично пить и в горе, и в радости. Но почему ты один и бродишь, как тень, друг мой? Почему слуги и вельможи не кишат вокруг тебя, как мухи вокруг медового пирога?» Хранитель печати утер слезы и грустно улыбнулся. «Власть, как тростинка в руках людей», — сказал он. «Тростинка сломается, но умная птица вовремя перепорхнет и устроится на кончике другого стебля. Поэтому я, пожалуй, выпью с тобой, Птахор, хоть это не в моих обычаях, ибо ты прав, вино лечит печальное сердце». «Неужели так скоро?» — спросил Птахор. Хранитель печати развел руками, выражая свое бессилие. «Меня не пустили даже к одру умирающего господина моего», — проговорил он. «Клянусь Амоном, неблагодарность — вот плата за все. Великая царица взяла себе печать фараона, и стража слушает лишь ее приказы. При ней неотлучно ложный жрец, а наследник престола смотрит на все, как теленок, которого ведут на веревочке, куда захотят». «Кстати, о жрецах», — сказал Птахор, наливая вино хранителю печати, «потому что все слуги исчезли, как только он появился. Я сейчас рассказывал моему другу Синухе, как в юности однажды побывал у пирамид, и, подобно другим путникам, выцарапал свое имя на лапе огромного сфинкса, чтобы увековечить себя таким образом. Хранитель печати из вежливости взглянул в мою сторону, но не увидел меня. «Тьфу, Атан!» — фыркнул он презрительно, и тут же благочестиво сложил руки и сотворил знак Амона. Владыка уже много лет не заглядывал в храм Атана, уж и петли ворот заржавели. Он и чужеземного бога позвал, чтоб тот исцелил его. Это тоже была прихоть». Он опять взглянул на меня и теперь, наверное, увидел, так как поспешил добавить. «Богам позволительны их прихоти, ибо прихотлива сама природа богов». «И все же наследник престола говорит об Атане», — заметил Птахор. «Наследник престола», — бросил хранитель печати с презрением. «Наследник престола — больной безумец. Попомните мое слово, не успеет фараон отбыть в дом смерти, как царица привяжет себе бороду, опояшится львиным хвостом, наденет царский головной убор и сядет вершить суд. Разумеется, ее подстрекает жрец. Но вы тоже можете передать ей мои слова, что царица должна заключить союз с Амоном, если собирается править Египтом». Он выпил вина, и его глаза оттаяли и увлажнились. «Воистину боги прихотливы. Аману я приносил жертву за жертвой, его верховного жреца почитал как отца родного, как верховный строитель я заполнил его храмами всю землю египетскую. Но разве что Сет со всеми его злыми духами благодарит меня за это? Он выпил вина и заплакал. «Я только старый пес», — всхлипывал он. «Старый пес, старый облезлый пес. О, я был скамеечкой под ногами моего царя, и он ласково втаптывал мою голову в пыль перед собою. Он выпил вина, бросил золотую плеть на пол и стал рвать на себе дорогую одежду. «Суета-сует», — сказал он, — «но у меня есть гробница, богато убранная, и этого они не могут у меня отнять. Моего вечного покоя и места по правую руку от моего царя они не могут у меня отнять, хоть я только старый облезлый пес». Он опустил голову на руки и горько заплакал. Птахор стал гладить его по голове, чтобы успокоить, привычно ощупывая бугры черепа. «У тебя любопытная голова», — сказал он. «Из любви к искусству я мог бы вскрыть ее бесплатно». Хранитель печати выдернул голову из его рук и поднял к нему испуганное лицо. Птахор, неверно истолковав его движение, вкрадчиво спросил. «Правда, совершенно бесплатно, не требуя никаких подарков, потому что у тебя интересный череп». Хранитель печати резко встал, держась за край стола, вне себя от бешенства. Но Птахор держал его руку и упорно продолжал уговаривать. «Это минутное дело. У меня легкая рука, и ты завтра же сможешь последовать за своим господином в страну заката». «Ты издеваешься», — сказал хранитель печати. Он снова стал важным и поднял с пола царскую плеть. «Ты не веришь в Амона», — сказал он и наклонился немного, чтобы опереться на стол. «Это дурно, очень дурно. Но я прощаю тебе твое чудачество, поскольку теперь я лишен карающей власти». Он удалился, держа в левой руке волочащуюся плеть и изогнутый жезл. И его спина выражала усталость и печаль. Как только он ушел, к нам опять вернулись слуги. Они слили нам воды на руки и умастили дорогими маслами. «Веди меня, Синухи, ибо я уже стар, и ноги мои слабы», — сказал Птахор. Я вывел его на свежий воздух. Ночь упала на землю, и на востоке алым заревом раскинулись отсветы фиванских огней. Выпитое вино кружило голову, цветы благоухали в саду, и звезды дрожали в небе. И я вновь ощутил в крови огонь фиванской горячки. «Птахор, я жажду любви, когда в ночном небе полыхает зарево фиванских огней». «Любви не существует», — решительно возразил Птахор. «Мужчина тоскует, если у него нет женщины, чтоб спать с ней. Но когда он ложится с женщиной и спит с ней, он начинает тосковать еще больше. Так было и так будет всегда». «Почему?» — спросил я. «Этого не знают даже боги», — сказал Птахор. «И не говори мне о любви, или я просверлю тебе череп. Я сделаю это бесплатно, не требую никаких подарков, ибо тем самым избавлю тебя от многих страданий». Тогда я решил исполнить обязанности раба. Взял Птахора в охапку и отнес в отведенную нам комнату. Он был такой маленький и старый, что я даже не задохнулся, пока нес его. Я опустил его на ложе, укрыл мягкими шкурами, так как ночь была холодна, и он, не нащупав рукой кувшина с вином, вскоре заснул. Я снова вышел в сад на цветущую террасу, потому что был молод, а молодому не спится в ночь смерти царя. Издали, словно шум ветра в камышах, доносились негромкие голоса людей, собравшихся провести ночь у стен дворца.